ищет, находит две заданные, ищет в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифмы, к тем первым господам, поэтам данных, являющихся императивом. И еще. Поэт — медиум. Слушая вещь у ее истока, мы делаем прекрасные вещи. Но бездарность автора между вещью и мною — третий. Но здесь я не вещь слушаю, а ее неудавшегося полууслышанного глухаря-медиума, которому я, по медиумичности поэта, не могу не подчиниться. Вот и вся моя работа. Вот и вся моя работа. Когда-то давно из Медона, еще в 1928 году, Марина Ивановна написала отцу Бориса Леонидовича: «Я не жалуюсь, я только ищу объяснение, почему именно я, так приверженная своей работе, всю жизнь должна работать другую, не мою». Тогда она сетовала, что столько времени уходит на хлопоты по дому, что она по 16 часов в день на ногах. «Целый день кручусь, топчусь, верчусь от газа к умывальнику, от умывальника к бельевому шкафу, от шкафа к ведру с углями, от углей к газу, если бы таксометр. Надо вскипятить молоко, надо сварить Мурику кашу, его надо одеть, надо его раздеть, надо с ним погулять, надо постирать, заштопать, надо. 4 раза в неделю на рынок, нельзя пропускать, надо. Все время что-то надо. Отупляющая, однообразная работа хозяйки дома, матери, жены. У меня за годы и годы, 1917-1927, отупел не ум, а душа. Удивительное наблюдение. Именно на чувство нужно время, а не на мысль. Мысль — молния, чувство — луч самой дальней звезды. Чувству нужен досуг, он не живет под страхом. Простой пример. Обваливая 1,5 кило мелких рыб в муке, я могу думать, но чувствовать — нет. Запах мешает. Запах мешает, клейкие руки мешают, брыжущее масло мешает, рыба мешает. Каждая в отдельности и все 1,5 кило вместе. Чувство, очевидно, более требовательно, чем мысль. Да, тогда, в те годы, в эмиграции, несмотря на всю тяжесть и хлопотность этой работы по дому, этой не своей работы, этой заполненности дня всякими житейскими мелочами и постоянной занятостью рук, голова оставалась свободной, и мысли могли уноситься в творческом полете в ту заоблачную высь, где она расписывалась радугой небесной. А на земле мне подавали грош, и жерновов навешали на шею. Воистину, можно только диву даваться, как сумела она отстоять Богом данный ей дар и не погрязнуть в быте повседневности, не погубить свой гений и, работая другую работу, столько успеть сделать, и так успеть сделать своей. «Мать всегда была устремлена, как стрела», — говорила о ней Аля. Но теперь в Голицыно, при относительной свободе от повседневных хлопот по дому, по хозяйству, семья сократилась, осталось их только двое, она и Мур. Мур уже вырос, правда, он так воспитан, так приучен ею же самой, что ему надо все дать, подать. Он не умеет и не хочет позаботиться ни о себе, ни о матери. Но все же при том, что они оба питаются в доме писателей, и печь топит хозяйка, есть относительная свобода времени и рук. Но теперь это уже при полной занятости, при полной несвободе головы. Ибо опять она, так приверженная своей работе, должна работать другую, не свою, на этот раз уже полностью исключающую свою, с стихов больше писать не буду».